Крайне заинтригованный, Филипп наспех проглотил свой десерт и, даже не обтерев салфеткой выпачканную вареньем физиономию, вышел из-за стола. Антипа последовал за ним. Державные братья взялись под руки и подземным ходом направились в сад. «Ну так что же ты хочешь сказать мне, дорогой мой? Моя жена мне до того надоела, что я просто видеть ее не могу. Я решил с ней разводиться. Теперь я понимаю, почему ты не мог говорить со мной за столом. Однако послушай, Антипа, жена твоя вовсе не дурна. Она очень миленькая. Может быть, но я разлюбил ее. Я люблю другую. Это уже хуже. Ну что ж, разводись с женой, если ты ее не любишь, и женись на той, которую ты полюбил. Но только учти, твой тесть — человек крутой. К тому же у него есть сила. Он царь Аравии, у него многочисленное войско. Ясно, что он это дело так не оставит и пойдет против тебя войной. Ты прав, но я безумно люблю свою возлюбленную. Ну и влип же ты, бедняга, я искренне тебе сочувствую. Ты ведь знаешь, Антипа, как я тебя люблю. Ты можешь на меня рассчитывать. Если твой тесть вторгнется на твою территорию, я приду тебе на помощь. Я тебе обещаю. Спасибо, Филипп. Итак, женись снова. На свадьбу-то меня, надеюсь, пригласишь? Филипп, я скажу тебе все. Я хочу развестись с женой, но я не могу жениться на той, которую люблю. Почему? Увы, она замужем. Ну так похить ее. Какой ты шустрый. Иногда бывают обстоятельства, с которыми нельзя не считаться. Я думаю, если бы ты влюбился в жену своего лучшего друга, ты бы не стал ее похищать. Да, случай весьма затруднительный. Если бы можно было договориться с другом, если бы он был настолько предан, что уступил бы свою жену, тогда бы дело было в шляпе. А ты попробуй, Антипа, сходи к этому другу и откровенно... Признайся ему. Он меня пошлет ко всем чертям. Как знать? Не все же сходят с ума от страсти, как ты, мой бедный Антипа. Есть и другие. Вот я, например. Для меня жена вроде мебели, да к тому же еще и не самой важной. Антипа вздохнул с облегчением и уже смелее добавил. Филипп, ты вселяешь в меня бодрость. Я обещал тебе все сказать. Я... Все тебе скажу. А я знаю твою возлюбленную. Знаешь. Может быть, я могу посредничать в этом деле? Можешь. Тогда скажи мне имя мужа, и если он принадлежит к той категории, о которой я тебе говорил, я берусь убедить его развестись со своей женой, чтобы доставить тебе удовольствие. Но понимаешь ли, Филипп, дорогой Филипп, что еще? Понимаешь ли, да говори же ты, черт подери, сказать ты хочешь. Так слушай же, муж — это ты. Ах, вот оно что! Значит, ты любишь Иродиаду? Если бы я только любил. Но я ее обожаю, я боготворю ее. Отныне Везувий уже не в Неаполе. Не в Неаполе, Филипп, он в моей груди. С этими словами Антипа изо всех сил ударил себя кулаком по животу. Филипп был потрясен. Но когда первое удивление прошло, он разразился хохотом. «Вот так номер! Никак не ожидал! Ты любишь мою жену и до сих пор молчал об этом!» «Что поделаешь, Филипп, бывают случаи, когда не станешь кричать о своей любви на всех перекрестках. Словом, ты влюблен. Ты разведешься. И хочешь, чтобы я тоже развелся? Последний вопрос. Моя жена тебя любит? Бог ты мой! Клянусь тебе, твоя честь ни капельки не запятнана. Мне довольно твоего слова. Ну хорошо, Антипа. Раз ты любишь Иродиаду, которая в конце концов обоим нам доводится племянницей, я уступаю ее тебе. Я разведусь. Женись на ней на здоровье. А я не смел и заикнуться об этом. Ну и дурень. и братья нежно расцеловались.